Так мы и поступили. Мы осушили бокалы, и я сразу же вновь их наполнил. Я уже в шутливом тоне успел рассказать ей о том, что я частный детектив и зарабатываю себе на жизнь тем, что дерусь с обезьянами. В определенном смысле это было правдой. Мне приходилось сталкиваться с такими представителями рода человеческого, которые по лестнице эволюции ушли недалеко, задержались на нижних ступенях. Люди, напоминающие обезьян, такие как Слоберс, О. Брайан, Дэнни Экс, Эд Грей и Биф Боф. Словом, подонки один к одному. А некоторые из них совсем недавно пытались меня убить, да и теперь не отказались от этой мысли. Живу я в Голливуде, а моя контора — Шелдон Скотт. Расследование находится в Лос-Анджелесе, так что здесь, в Гонолулу, я вдали от своих охотничьих угодий Южной Калифорнии, но обезьяны с пистолетами здесь пытаются меня достать. Поэтому-то и короткоствольный кольт Шпессел 38-го калибра, покоящийся в наплечной кобуре под кабардиновым пиджаком, имел в своем барабане не только три патрона, но и две недавно отстреленные гильзы. В меня стреляли, нападали с разных сторон, били дубинками и кулаками, пытаясь искалечить. Но все это, думал я, было в дни минувшие, а этот день в Гонолулу еще не прошел. Завтра, наверное, все начнется снова. Но если повезет, не сегодня. Сегодня тихая музыка, мягкие подушки, вкусная еда, шампанское и Луана Калеоха. Одной из причин моего прибытия на Гавайи была необходимость проверить кое-какие предположения, касающиеся Луаны. Но эти предположения, а точнее подозрения, просуществовали только до тех пор, пока я ее не увидел и не поговорил с ней. Сейчас я был уверен в том, что она не может быть той особой, которую я пытался разыскать. Такая потрясающая девушка не может быть замешана в нечистоплотные дела, связанные с похищением, убийством, насилием и шантажом. Я постарался думать о другом, например, о том, что должен же человек иногда есть. «Где это ты витал в мечтаниях?» — сказала Луана, протягивая мне свой пустой бокал. «Глаза у тебя были отсутствующие и тусклые. Это тусклость от коктейлей. Но я действительно в мыслях был далеко. Я пододвинулся ближе к ней, и она придвинулась на дюйм другой. Ее присутствие, — подумал я, — можно ощущать с закрытыми глазами. Как будто паяльная лампа, с помощью которой ее выплавляли. Весь свой жар оставила в ней. Он прямо-таки сочился из загорелого тела, сверкая в ее глазах, горел на губах. Луана была танцовщицей, таитянской танцовщицей, и сама была как таитянский танец, чувственный, волнующий, учащающий пульс, свирепый и прекрасный. Она была высокого роста, с черными волосами, спадающими свободной волной на коричневое плечо, с черными глазами в густых ресницах, с черными приподнимающимися к вискам бровями. Голос ее был, как шелест черного кружева. Должно быть, мы были контрастной парой. Она была смуглой, тлеющей огнем, прекрасной, с волосами черными, как первородный грех. Моя же прическа — это короткий ежик, а волосы светлые и выгоревшие на солнце до белизны. Брови у меня белые, с опущенными концами. Нос сломан. Ну, как я говорю, слегка. Загар почти такой же темный, как у Лааны. Ее высокий рост как раз подходил к моим 6 футам 2 дюймам при весе в 202 фунта. На мне был бежевый габардиновый костюм, а на Лане темно-голубое в белых цветах халаму. На шее Луаны, спускаясь на грудь, висело ожерелье из орхидей, которое преподносили в баре. Я выглядел женственным и мягким не более, чем гибралтарская скала после бомбежки. Но Луана была самой женственной из женщин, полинезийская Ева Халаму. Халаму не следует путать с Муму. Ни в коем случае. Муму было завезено на эти счастливые острова каким-нибудь миссионером, считавшим, что нудизм, обнаженная и полуобнаженная плоть, не для людей, а только для птиц. Плохих птиц. Тех, которые летали вокруг миссионеров, роняя на них кое-что. Но из него постепенно выросла халаму, разновидность облегающего фигуру платья, фасон которого, наверное, заставлял отцов-миссионеров вертеться в гробу. Глядя на Луану в ее халаму, которая, казалось, служила только для того, чтобы подчеркнуть ее высокую грудь, упругий и плоский живот, соблазнительный изгиб талии и бедра, я почти простил этого несчастного миссионера. Почти. Однако к тому времени, когда мы прикончили бутылку шампанского, я простил его окончательно. Мы с Лааной жадно ели и пили, прижимаясь друг к другу, говорили, хохотали и толкались так, что наш домик качался на ветвях. Один раз я встал, чтобы перевернуть пластинку, и обнаружил, что дерево качается. Впрочем, может быть, это я качался. Все же мне удалось возвратиться к кушетке, и я сказал Луане: —